Ставлю вас в известность, что этот очерк опубликован быть не может, поскольку проблемы употребления наркотиков в Советском Союзе не существует. Конец озвученной книги. Читал Николай Козий. Киев, 1991 год.